Глава 25. Огонек и клубок шли последними. Они миновали ежевичный куст, пахучую границу лагеря племени теней, и направились дальше в лес. Отряд грозовых котов брел при слабом свете месяца, а вокруг него кружили, падая на лесную подстилку, сухие бурые листья. Радуясь, что наконец оказались дома, огонек и клубок обогнали отряд и первыми вбежали на территорию лагеря грозового племени. Белоснежка лежала посреди поляны, устало положив голову на лапы. Когда оруженосцы поравнялись с ней, она подняла голову, принюхалась и закричала: «Мои котята!» Потом вскочила и кинулась навстречу отряду, входившему в лагерь. Котята бросились к матери и стали тыкаться в нее носами. Она легла рядом с ними и стала по очереди вылизывать, громко урча. Щербатая стояла у ворот лагеря и молча наблюдала за Белоснежкой. Синяя звезда подошла поприветствовать вернувшихся воинов. Она ласково посмотрела на Белоснежку и ее котят, потом перевела взгляд на Бурана. «Как они? Здоровы?» «Отлично себя чувствуют», — доложил Буран. «Ты справился с заданием, Буран. Грозовое племя гордится тобой». Воитель, склонив голову, выслушал слова благодарности и заметил: «Но без помощи этого оруженосца мы бы их не нашли». Огонек гордо выгнул шею, поднял хвост трубой и готовился произнести речь, но вдруг с противоположной стороны поляны послышался злобный рык. «Почему ты привел с собой предательницу?» Это был Коготь. Он подошел и встал рядом с предводительницей. «Она не предательница», — возразил Огонек и посмотрел вокруг. Грозовые коты выходили на поляну, чтобы посмотреть на котят и поздравить вернувшихся воителей. При виде Щербатой некоторые из них не могли скрыть своей неприязни. «Она убила пестролистую», — процедил сквозь зубы Долгохвост. «Посмотрите на когти пестролистой», — предложил Клубок. «Там вы найдете коричневую шерсть царапана, а не серую шерсть Щербатой». Синяя звезда кивком головы подала знак кисточки, и та метнулась туда, где лежало тело пестролистой, которое утром должны были закопать. Все с замиранием сердца ждали ее возвращения. «Клубок прав», — произнесла кисточка, пытаясь отдышаться. «На пестролистую напала не эта кошка». По толпе прокатился вздох изумления. «Но это не означает, что она невиновна в похищении котят», — прошипел Коготь. «Без Щербатой мы бы никогда не смогли их вызволить!» — прокричал Огонек. Он так устал, что не мог больше сдерживаться. «Она узнала, что их похитил кто-то из воинов племени теней. Я отыскал ее как раз тогда, когда она шла по его следу. Щербатая ради них рисковала жизнью, вернувшись в лагерь сумрачных котов. Это она придумала план, благодаря которому нам удалось проникнуть в него и победить звездолома». Все племя слушало эти слова и удивлялось. «Он прав», — провозгласил Буран. «Щербатая наш друг». «Рада это слышать», — сказала синяя звезда, поймав взгляд огонька. Из толпы послышалось взволнованное мяуканье Белоснежки. «Так звездолом мертв?» — спросила она. «Нет, он бежал», — ответил королеве Буран. «Но больше он не будет предводителем племени теней». Белоснежка вздохнула с облегчением и принялась снова вылизывать своих котят. Буран посмотрел на синюю звезду. «Я обещал сумрачным котам, что мы оставим их в покое до следующего полнолуния», — сообщил он. «Пока звездолом был предводителем, в племени начался разброд, и оно пришло в упадок». Синяя звезда кивнула. «Ты поступил благородно и мудро», — одобрительно заявила она. Предводительница грозового племени проследовала мимо Бурана и остальных членов отряда и подошла к Щербатой. Та опустила глаза, а предводительница грозовых котов коснулась носом ее свалявшейся шерсти. «Щербатая, я хочу, чтобы ты заменила пестролистую и стала нашей целительницей», — предложила синяя звезда. «Я уверена, ты легко разберешься в ее лекарствах, их никто не тронул». Грозовые коты зашептались, взволнованно помахивая хвостами. Щербатая настороженно посмотрела на толпу, но ничего не сказала. Белоснежка, переглянувшись с другими королевами-кошками, неторопливо кивнула в знак того, что и она одобряет это решение. Щербатая почтительно поклонилась белой кошке и обратилась к предводительнице. «Спасибо, синяя звезда, я готова стать целительницей грозового племени. Племя теней уже не то, каким было прежде, теперь мое племя грозовое». Огонек обрадовался, что старая кошка, к которой он успел привязаться, станет целительницей их племени. Потом грустно повесил хвост, вспомнив, что никогда больше не встретит пестролистую на зеленой полянке, и никогда больше она не посмотрит на него своими прекрасными и ласковыми глазами. «А где Горелый?» — вдруг спохватилась синяя звезда. Огонек мгновенно отвлекся от своих горьких мыслей. «Да», — вставил коготь, — «где мой оруженосец? Странно, что он исчез одновременно со звездоломом», — и он обвел собравшихся многозначительным взглядом. «Если ты думаешь, что он помогал племени теней», — храбро заявил огонек, — «то глубоко заблуждаешься». Коготь зловеще сверкнул желтыми глазами. «Горелый мертв», — продолжил огонек, печально склонив голову. «Мы нашли его тело на территории племени теней. Судя по запахам, его загрызли их дозорные». Он посмотрел на синюю звезду. «Я вам потом все подробно объясню», — пообещал он. Щербатая с изумлением уставилась на огонька. Он взглядом велел ей молчать, а старая кошка повела ушами в знак того, что поняла, и отвернулась. «Я никогда не говорил, что Горелый предатель», — прошипел коготь и изобразил на морде скорбь. Потом, помолчав немного, обратился к собравшимся. «Может, со временем Горелый бы стал прекрасным воителем. Смерть настигла его внезапно, и мы еще долго будем ощущать эту потерю». «Пустые слова», — с горечью подумал огонек. «Что бы он сказал, если бы узнал, что Горелый жив-здоров, сидит в укромном месте и ловит крыс на пару с ячменем?» Молчание нарушила синяя звезда. «Нам будет очень не хватать Горелого, но оплакивать его мы будем завтра, а сейчас мы должны исполнить другой ритуал, который, я думаю, очень бы понравился Горелому». Она повернулась к клубку и огоньку. «Сегодня вы проявили большую отвагу. Они храбро сражались, Буран?» — спросила она. «Как подобает воителям», — серьезно ответил Буран. Синяя звезда чуть заметно кивнула. Потом подняла голову и взглянула на мерцавший в вышине серебряный пояс. Голос ее, чистый и звонкий, далеко разнесся по притихшему лесу. «Я — синяя звезда, предводительница грозового племени, призываю своих предков-воителей посмотреть с небес на этих двух оруженосцев. Они долго и серьезно готовились к тому, чтобы принять ваш доблестный закон, и я вверяю их вам как воителей». Потом, прищурив глаза, посмотрела на огонька и клубка. «Огонек, клубок, обещаете ли вы соблюдать воинский закон и защищать наше племя ценой собственной жизни?» Огонек почувствовал, что все в нем всколыхнулось. В животе запылало пламя, а в ушах зазвенело. Он вдруг понял, все, что он успел сделать для этого племени, вся добыча, какую поймал, все враги, с которыми сражался, все это делалось ради этого одного единственного мгновения. «Обещаю», — твердо сказал он, — «обещаю», — эхом повторил клубок, распушив шерсть от волнения. «Тогда, согласие звездного племени, я даю вам воинские имена. Клубок, С этого момента твое имя будет Крутобок. Звездные коты отметили твою отвагу, и отныне ты полноправный воитель грозового племени». Синяя звезда шагнула вперед и коснулась кончиком носа темени Крутобока, который почтительно склонил перед ней голову. Потом, склонившись еще ниже, он лизнул ей лапку, распрямился и встал рядом с другими воителями. Глядя на огонька, синяя звезда чуть помедлила, потом произнесла: «Огонек, у тебя огненная шерстка, и с этого момента тебе дается имя Огнегриф. Звездное племя отметило твою отвагу и силу. Отныне ты полноправный воитель грозового племени». Она коснулась мордочкой головы молодого кота и произнесла: «Огнегриф, я горжусь тем, что у меня такой воитель. Верно служи своему племени, юноша». Лапы Огнегрива дрожали так сильно, что он едва смог пригнуться и лизнуть лапку синей звезды. Потом благодарно замурлыкал и встал рядом с Крутобоком. В толпе грозовых котов раздался гул одобрения, и все племя принялось на разные лады выкрикивать имена новых воителей: «Огнегриф, Крутобок! Огнегриф, Крутобок!» Огнегриф обвел глазами собравшихся, к которым он так привык за последние несколько лун. Он слушал, как они произносят его новое имя, и был изумлен, заметив, с какой добротой и уважением все смотрят на него. «Луна почти поднялась», — сказала синяя звезда. «По обычаю наших предков, Огнегриф и Крутобок должны будут в полном молчании до рассвета охранять наш лагерь. Других стражей при этом не будет». Огнегриф и Крутобок важно кивнули. Когда все стали расходиться по своим палаткам, коготь, проходя мимо Огнегрива, замедлил шаг. Глашатай грозового племени прошипел прямо в ухо новому воителю: «Не считай, что перехитрил меня, домашний. И думай, что будешь говорить синей звезде». Холодок пробежал по спине Огнегрива. Синяя звезда должна знать о предательстве когтя. Коготь направился в палатку воителей. Оставив Крутобока на поляне, Огнегриф бросился следом за синей звездой. Он нагнал ее у входа в палатку. «Синяя звезда, я знаю, что нарушаю запрет, но я должен поговорить с тобой до того, как начнется наше ночное бдение». Синяя звезда посмотрела на него и покачала головой. «Это очень важный ритуал, Огнегриф. Ты сможешь поговорить со мной завтра утром». Огнегриф покорно склонил голову. «Все равно за одну ночь ничего с когтем не сделаешь». Он вернулся к Крутобоку, замершему в центре поляны. Друзья переглянулись, но ничего не сказали друг другу. Огнегриф поднял голову и посмотрел на луну. В ее холодном сиянии его рыжая шерсть отливала серебром. Кусты и деревья вокруг были окутаны туманом. Закрыв глаза, Огнегриф стал вспоминать свои детские сны. Прохладные запахи леса стали явью. Отныне он будет жить жизнью лесного воителя. Чувство неописуемой радости охватило его, поднимаясь от кончиков лап и проходя по телу теплой волной. Внезапно Огнегриф открыл глаза. Пара горящих глаз уставилась на него из глубины воинской палатки. «Коготь!» Огнегриф с вызовом ответил на этот взгляд. «Теперь он сам воитель. Да, в лице глашатая он обрел врага, но коготь сам напрашивался. Огнегриф уже не тот наивный котенок, каким когда-то пришел в грозовое племя. Теперь он стал сильнее, проворнее и мудрее. Если ему суждено противостоять когтю, пусть будет так. Теперь он к этому готов». Вы прослушали книгу Эрин Хантер «Коты-воители. Стань диким», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Илья Слоневский.